В это время дружина древних отправляется в сторону каравана Альянса, но в этом нет особой необходимости. Офицеры эскадры маркиза Нортона, с которой два каравана воюют уже много месяцев, узнав о поражении двух элитных дивизионов, входящих в состав личной армии герцога Форда, так испугались, что едва не подали в отставку прямо на месте. Только личные авторитеты и угрозы маркиза не позволили им выскочить из зала совещаний прямо в телепортационный зал. И вместе с тем, маркизы также не хотят ждать, когда удавка затянется на их шее. Эскадре приходится собраться и отправиться в бегство, независимо от того, сколько это стоит. Глава 476. Многих пилотов рабочих мехов отправляют на столичную планету. Примерно половина из них временно останется в общежитиях, предоставленных маркизами, пока семьи маркизов не предоставят им новую работу. Есть вариант, что этого не случится, учитывая текущие условия, однако им везет больше, чем второй половине. Часть из них отправляют на имперский аналог биржи труда, то есть, просто распространяют информацию о свободных пилотах на форуме вакансий. Для пилотов это не очень хороший вариант, потому что даже в плохих ситуациях семьи стараются оставить пилотов мехов при себе. В обучение пилотов вкладывают много денег, и опытных людей ценят на механоиде на вес золота, в особенности тех, кто проработал на дворянскую семью долгое время. Но вот принимать пилотов, уволенных другой семьей, это авантюра. Во-первых, конечно, хорошими вещами никто не делится. Если пилот попал на биржу, есть вероятность, что с ним что-то не так. Во-вторых, велик риск получить себе в подчиненные шпиона другой семьи. Поэтому с нанятыми с форума пилотами обращаются не очень хорошо. Зарплаты ниже, карьерный рост практически невозможен, плохое обращение. Женщины-пилоты в таких случаях предпочитают сразу выйти на пенсию и пытаются выйти замуж или найти спонсора на столичной планете. В противном случае, после пары лет работы в еще более худших условиях, их здоровье может быть подорвано, и найти нормального спутника жизни будет попросту невозможно. Нанимают же уволенных пилотов семьи, которым все равно на шпионов, и которые предпочитают экономить на всем. Либо это бедные или недавно получившие дворянский титул семьи, у которых недостаточно связей, чтобы ухватить себе толкового студента из академии. Последний вариант – аутсорсинговые компании, которые предоставляют работников и мехов во временное пользование различным семьям для осуществления каких-нибудь конкретных операций. Пилоты в таких компаниях часто путешествуют от дивизиона к дивизиону, работая в каждом не более нескольких месяцев. Оставшуюся часть пилотов, по согласованию с ними, отправляют на пенсию, выплачивая пособие, гарантированное империей за выслугу лет. Маркизы не платят из своего кармана, этим занимается страховая компания, которой командиры дивизионов передают часть заработной платы пилотов. Столичная планета переполнена людьми, и на ней нет никакой миграционной политики. Только вышедшие на пенсию пилоты мехов могут оставаться на планете в течение 3 лет. Если им удастся найти постоянную работу или покровителя, то они смогут остаться жить на планете, но не их дети. Если не удастся, то их вышлют обратно на родную планету, как и их детей, достигших возраста 14 лет, официальный возраст совершеннолетия в империальдов, если последние не смогут поступить в академию. В общем, положение уволенных пилотов не слишком завидное. Их мехи также проходят через массу перипетий. Ходячие машины также телепортируют на столичную планету, но маркизы вынуждены их продать, так как только так они смогут компенсировать часть расходов на телепортацию крупной техники. Естественно, что эти мехи, как и их пилоты, сильно подержанные и потрепанные, оттого и стоят очень мало. Продажи одного хватает на оплату стоимости телепортации 3 или 4, максимум, 5 мехов. Потери эскадры колоссальны, однако это уменьшает нагрузку на нее и количество медленных единиц в дивизионе. Маркизы приказывают также выкинуть всю добытую руду, на переработку которой уже нет времени, а отправление руды в сыром виде не оправдает расходы на телепортацию. Даже часть бесполезного теперь оборудования выбрасывают. Половина рабочих мехов садится в левитирующие грузовые тележки, другая половина толкает их, и у пилотов сидящих мехов есть возможность отдохнуть и выспаться, чтобы через несколько часов сменить своих коллег в роли толкателей. Часть боевых мехов рассаживается на специальных постаментах снаружи пирамид, и некоторые из них включают реактивные двигатели в экономном режиме и начинают толкать пирамиды, ускоряя их полет. Разведчики землян, конечно, быстро замечают происходящее и выдвигаются на место, чтобы обнаружить только кучи руды и горы мусора. Они докладывают об этом начальству, вскоре весь альянс встает на уши. Что делает враг? Опять какой-то странный ход, не то, что инопланетяне паникуют лишний раз, просто бегство врага слишком сумбурное и поспешное, будто бы они спасаются от какого-то стихийного бедствия. Может быть, и альянсу стоит побеспокоиться? Хорошо, что большой босс их успокаивает, заявляя о полной победе над ганмами. Боевому авангарду, конечно, хочется отправиться в погоню, но материально-техническая часть каравана их сдерживает. Поэтому это дело приходится оставить здесь. Командованию гильдии приходится рассказать партнерам о нахождении рядом с ними еще одного союзника, который недавно участвовал в крупной битве и победил империю Альдов, и именно из-за этого враг запаниковал. Побежденная союзником эскадра также убежала слишком близко. Конечно, некоторые игроки расстроены тем, что их не пригласили на серьезное сражение, но кто бы тогда сдерживал первую эскадру? В качестве утешения альянсу досталась куча руды. Караван землян просто физически не мог прибыть на место в короткие сроки, поэтому сбором добычи занялись другие игроки механоида. Хотя противник оставил позади кучу хлама, кто не был бы рад, случайно подобрав с земли несколько купюр. По крайней мере, для их получения не нужно было прикладывать усилия. В какой-то мере большинство игроков альянса рады тому, что это большое столкновение, наконец, закончилось. Многим вконец надоело бегать туда-сюда и каждый день проводить в ожидании внезапной атаки противника. Им также нужно немного времени, чтобы отдохнуть и подлечить нервы. Поэтому в караване альянса все празднуют. В это время в караване землян никому не до праздника, работы у всех по самое горло, и земляне работают сменами, как и завербованные, особенно из последней партии. Ресурсов каравана недостаточно для быстрого развития жилой и рабочей инфраструктуры для живых разумных на шестом пласте. Телепортация всего и вся из ядра стоит много супермонет. Поэтому питаться едой со стелема могут только лучшие два десятка завербованных и один примечательный тип, который, несмотря на весь свой раздражающий вид, довольно хорошо промыл мозги некоторым пленным, отчего интеграция новеньких прошла более гладко. Начальство гильдии было впечатлено и выдало ему награду в рабочих баллах. Все остальные же 3 с лишним сотни альдов вынуждены питаться зерном и овощами, выращенными в ядре. Другой момент, теперь на всех завербованных не хватает рабочих мест. Немногим более 1,5 сотен пленных из новой и старых партий все еще не хотят работать на землян, поэтому их держат в очень тесных жилых блоках. Их положение не сильно лучше, чем у рабов, которых английские колонисты на кораблях в Америку. В тесных трюмах этих кораблей едва можно было найти свободный участок пола, и глоток свежего воздуха мог вызвать приступ счастья. Гильдия не хотела специально предоставлять пленным такие плохие условия. Просто выбора нет. Даже если бы у гильдии были безразмерные карманы, инженеры древних на той стороне не могут произвести детали для жилых трейлеров по щелчку пальца. Их еще нужно собрать на этой стороне. Недавно присоединившиеся сотрудники из числа альдов могут довольствоваться обитанием в бывших тюремных камерах. До поры до времени. Самым первым завербованным, конечно, повезло намного больше, и у них есть небольшие и относительно удобные каюты с отдельными койками и душевой в каждой каюте. Более способных поселили в каютах на 4, менее способные ютятся в каютах на 6 или 8. В любом случае, это лучше, чем душевая на блок, как у тех, кто живет в камерах. Рабочий график также претерпевает сильные изменения. Просто в караване действительно нет достаточного количества цехов. Поэтому завербованные могут работать не более 3-4 часов, прежде чем на смену заступит следующая группа. Конечно, все видят, насколько вольготно живут те, кто прибыл раньше них и успел освоиться. Поэтому новые завербованные не ходят с пальцами веером или с руками в карманах, а действительно работают. Нескольких альдов, которые были замечены в тунеядстве, просто бросили в общий ангар к еще не завербованным пленным. Благо, картина постепенно прорисовывается. Система ядра вознаградила всех участников большими суммами супермонет. Как арендодатель дружины Лебовина также ухватила свой кусок пирога и сразу же закрыла часть долга. Ротриур, как непосредственный участник, также получил монеты. Бовина и несколько руководителей при поддержке системы распределили зарплату и бонусы солдатам и офицерам. Оставшуюся часть супермонет снова забрала старейшина, так как род все еще должен ей много денег, и эти монеты также попали на счет каравана землян. После первичной обработки часть левитирующих грузовых тележек передана дружине. С точки зрения древних, эти тележки – самый ценный ресурс. По крайней мере, они применимы для транспортировки ресурсов и минералов. Самая их сложная часть – заклинание антигравитации, которым не владеют механойцы. Для этих тележек нужно небольшое количество монокристаллов, но за десятки тысяч лет войны с ганмами в ядре есть практически все предметы врага. Монокристаллы также имеются. Они стоят довольно дорого и хорошо востребованы, но нельзя не признать, что левитирующие тележки очень удобны и экономичны. Кроме того, монокристаллы все еще можно купить у системы ядра, которая получает эти кристаллы контрабандой от пособников с магических планет. Землян тележки также интересуют, но если каравану захочется присвоить их все, то придется заплатить большую компенсацию. И мехи, и оборудование системы ядра принимает, как хлам, а вот грузовые тележки, так востребованные среди древних, получили собственную ценность, как и монокристаллы. И раз система отвечает за честность сделки, утаить ни то, ни другое не получится. Древние, готовившиеся к еще одной битве, получают сведения, что враги сбежали. Они бросаются в погоню, но эскадра движется налегке, и догнать ее с текущей скоростью дружины нереально. Поэтому дружине приходится остановиться и переключить внимание на охоту и собирательство. Благо, разведчики землян все еще полезны. Конечно, отряд все еще движется в ту сторону, куда сбежали ганмы. Враги не смогут убегать вечно. Когда-нибудь им придется остановиться, и вдруг удастся еще раз их победить. В общем, все три относительно союзных силы снова удерживают некоторое расстояние между собой, продолжая исследовать пустошь. Альды отправились не совсем у ту сторону, куда улетела десантная база механоида, но и отклонение не слишком велико. Поэтому два каравана также движутся примерно в том же направлении. Раздутый караван землян сильно отстает, но и караван Альянса не особо спешит. Здешняя пустошь не сильно исследована. То тут, то там можно встретить участки, поросшие механической травой. Есть даже небольшие оазисы механических деревьев. Соответственно, живности и минеральных жил здесь также достаточно. Что вы думаете? Маркиз Нортон спрашивает у двух своих товарищей по несчастью. Мы уже достаточно оторвались? Оторвались то мы, может быть, и достаточно, но что нам делать дальше? Покачав головой, спрашивает маркиз Ламберт. Мы понесли большие потери. Герцог Форд нами недоволен и требует компенсацию. И если мы будем говорить о ней, то я не вижу смысла продолжать сотрудничество. В любом случае, я случайно оказался в этом районе, и герцог Форд не мой лорд. Я не обязан оказывать ему честь. Если эта операция заканчивается здесь, и имперский банк больше не будет выдавать нам займы, то все остальное не имеет значения. Иными словами, если мы не продолжаем, то теперь пусть каждый заботится о себе. Эта тирада Ламберта, самого хитрого из троих, вызывает серьезное беспокойство у его коллег. Серьезно пострадавший Балдуин, скорее всего, будет разорен в ближайшее время. Ведь всем троим придется вернуть империи часть займов, если не всю сумму полностью. Маркизу придется распродать еще больше рабочих и боевых мехов, но он не может делать это постоянно. Поддержание работы пирамиды требует определенной суммы имперских ринов каждый день. Если рабочих и солдат будет слишком мало, Балдуин просто не сможет позволить себе содержать пирамиду, и ее придется продать. А без пирамиды у него не будет ни репутации, ни финансов, ни влияния, чтобы защитить себя и свои активы на столичной планете. В такой ситуации от него будут откусывать по кусочку все подряд. Практически то же самое может ожидать и Нортона. Хотя он и гораздо богаче Балдуина, его сюзерен, герцог Форд обязательно повесит на маркиза долг за произошедший провал. И сумма выходит немаленькая. Плюс предыдущие потери и займы. Как глава экспедиции маркиз брал себе больше займов, чем два его случайных товарища вместе взятые. Пожалуй, его семья может прийти в упадок даже быстрее, чем семья Балдуина. Для собственного выживания ему нужно затащить этих двоих под воду вместе с собой. И пока сражение условно продолжается, имперский банк будет продолжать сужать им деньги. Я понимаю, тяжелым тоном говорит маркиз Нортон. Мы должны найти способ, как продолжить эту битву. У нас сейчас нет возможности отступить, но я не буду тянуть с ответом. Давайте встретимся завтра в это же время. Просидев в пустом зале еще около получаса, Маркиз Нортон тяжело поднимается на ноги. Кажется, что за эти короткие полчаса он постарел лет на 10. Ему придется столкнуться с неизбежной реальностью. Мужчина проходит через несколько коридоров, дойдя до небольшого закрытого крыла крепости пирамиды. Это место сильно отличается от остальной части пирамиды. Здесь нет ни военной агрессивности, ни кричащей аристократической роскоши. Хотя это место также роскошно, и отделка его стоила чрезвычайно дорого, здесь царит теплота и уют. Нортон входит в одну из комнат крыла и видит чудесную и сияющую девочку перед мольбертом. Айва, его маленькая красавица, его ангел, цветок его жизни и солнечный луч во тьме. Маркиз не рассказал коллегам всего. Герцог Форд потребовал довольно большую компенсацию, возможно, даже большую, чем он в действительности потерял. И в имперском суде дело не выиграть, ведь три маркиза действительно опростоволосились в разведке и не уведомили герцога обо всех врагах. Хотя Форд не может повесить компенсацию на маркизов из других фракций, на собственного маркиза вину он может возложить без проблем, и никто герцогу ничего не скажет, даже его репутация не пострадает. Однако, герцог Форд может сократить компенсацию в половину, если Нортон отдаст ему Айву в наложницы. В наложницы, потому что дочь маркиза пока что не может стать законной женой, пусть и не первой, ведь девочке всего 10 лет. Когда 2 года назад на дне рождения Форда тот заметил славную и красивую дочурку своего вассала, маркиз Нортон так перепугался, что всего через 3 дня отправил свое сокровище на механоид. Ведь сюзерен мог посетить его поместье в любой момент и, возможно, даже пригласить отпрыска своего вассала на обучение в собственной вотчине. Если действовать более скрытно, то старый аристократ мог просто похитить Айву. Маркиз примерно догадывается о многих делах своего покровителя. И отбытием девочки на обучение в закрытой школе Нортон вызвал неудовольствие герцога. Форд может примерно догадываться, где в действительности находится девочка, но на механоиде его власти и влияния недостаточно. Здесь действуют военные законы, и даже император не может свободно перемещаться по военным объектам аристократов, находящихся на военной службе. Это крепость Пирамида, единственное безопасное место для Айвы. Где бы она ни была, и как бы маркиз не пытался ее спрятать на одной из планет империи, влияния и ресурсов герцога будет достаточно, чтобы найти девочку. Если только ее не отдать в случайную семью простолюдинов, но и там ее могут ждать большие неприятности, чиновники империи не будут церемониться с простолюдинами, если им что-то понадобится. И к тому моменту, когда Айве понадобится помощь отца, вполне вероятно, что самого Нортона уже не будет в живых, либо он будет находиться в застенках у герцога. Поэтому прятки в империи – не выход. Глава 477. «Привет, папочка!» – лучезарно улыбается ребенок. «Ты сегодня решил отдохнуть пораньше?» «Да», – кивает мужчина. «Сегодня я хочу поиграть с Айвой подольше. Вот это здорово! Но, папа, может быть, тебе стоит сначала немного отдохнуть? Мне кажется, что с тебя лицо бледное. Ты не заболел?» Девочка с волосами цвета спелой вишни встает со стула и подходит ближе. Отец послушно наклоняется, и Алиса кладет ему на лоб свою ладошку. Вторую прикладывает к своему лбу. «Вроде нет, или мы оба болеем?» «Айва, папа не болен. Просто папа сегодня слишком много думал. Разве твоя у тебя не такая работа? Много думать каждый день. Хех, сегодня я думал особенно много. Тогда тебе нужно прилечь и отдохнуть. Вот». Девочка быстро спихивает со своей кровати несколько мягких игрушек. «Полежи здесь, а я посижу рядом, порисую. Давай, давай, ложись». Грозный и грузный маркиз Нортон, при виде которого подчиненные замолкают, словно воды в рот набрали, неловко перешагивает по направлению к кровати и садится, но не ложится. Он какое-то время смотрит на дочь, тяжело вздыхает и произносит: «Айва, что если мы завтра отправимся куда-нибудь далеко, только мы вдвоем?» «Путешествие?» Глаза девочки широко раскрываются от радости. «Путешествие?» – кивает отец. «Но нам придется путешествовать налегке. Мы не сможем взять с собой все твои игрушки». Некоторое время ребенок молчит. Она только какое-то время смотрит на родителя своими большими неоново-зелеными глазами. Лакуны ее радужки глубокого изумрудного цвета и образуют причудливый фрактальный узор. «Отец, все настолько плохо? Это из-за недавнего поражения герцога Форда? Или из-за нашего бегства? Ох, можно сказать и то, и другое. Я понимаю». Айва кивает в ответ и снимает со своей головы перламутровую тиару. Особые магические кристаллы в этой тиаре питают тело носителя жизненной энергией и магией. Во время тренировок кристаллы помогают избежать скрытых травм и раскрывают магические каналы, а после тренировок источник маны в теле носителя восполняется в два раза быстрее. Это позволяет тренироваться в два раза чаще, и каждая тренировка дает максимальный эффект. Даже бесталанная в магии свинья сможет взлететь в небо, если будет каждый день носить эту тиару. Этот головной убор стоит целое состояние. По крайней мере, половину цены стандартной крепости пирамиды с завода, но без апгрейдов и экстравагантных допах. Возьми, папа, продай ее, мне она не нужна. Это не решит наших проблем, качает головой маркиз, отказываясь принимать тиару. Айва молча стоит с протянутой рукой. Видя, что отец никак не реагирует, она задумывается и прикусывает нижнюю губу. Багровый след остается на насыщенном розовом, из-за чего Нортон испуганно встает. Девочка вытаскивает из-под изысканного платья кулон, вырезанный из цельного куска камня рубинового цвета. Под ошарашенным взглядом отца она произносит заклинание и осторожно поддевает ноготком прозрачную крышку кулона, затем вытаскивает изнутри крохотную фотографию очень красивой женщины с волосами цвета спелой вишни и ярко-зелеными глазами. «Кулон матери, он мне тоже не нужен», — заявляет девочка, но в уголках ее глаз собираются бриллиантовые капельки. Маркиз Нортон с покрасневшими глазами на истощенном лице смотрит на два драгоценных магических артефакта. Их совокупная ценность почти сравнима со стоимостью крепости пирамиды маркиза Балдуина. Это все, что осталось у Алисы от матери. Если бы это дело можно было решить одними лишь деньгами, я бы продал все наше семейное имущество на столичной планете, бессильно рухнув на кровать, качает головой мужчина. На нас нацелились, Айва. Если мы в этот момент вытащим такие дорогие вещи, проблем может быть еще больше. Я не могу объяснить тебе всего, но это дело не решить деньгами. Один раз мы проскочим, но в следующий будет только хуже. Тогда, что нам делать? Девочка осторожно садится рядом. Я думаю, что нам придется отправиться к повстанцам. В пиратский сектор разве это не место беззакония? У нас нет выбора. С теми деньгами, что у меня есть, я смогу собрать команду из нескольких кораблей и занять какой-нибудь пригодный для жизни астероид. Но нам всю жизнь придется скрывать свои личности. По крайней мере, до тех пор, пока ты не станешь достаточно сильной, чтобы постоять за себя. Поэтому мы не можем продать эти вещи. Я поняла, отец. Айва будет стараться изо всех сил. Я верю в тебя. С расслабленной улыбкой поддерживает маркиз. Они какое-то время просто сидят рядом. Кстати, папочка, хочешь посмотреть, что я нарисовала? Да, конечно. Дочь проводит Нортона к мольберту, на котором он с неудовольствием для себя замечает рабочего меха, хотя он нарисован обычными красками, но так, словно настоящий. Какой смысл рисовать настолько убогого меха? Конечно, озвучить свои мысли мужчина не может, поэтому старается найти то, за что может зацепиться взгляд для похвалы. Но вскоре он замечает что-то странное в рисунке. Этот рабочий мех выглядит немного грозным, с броневыми накладками в ключевых местах, и он держит в руках гранатомет револьверного типа. Маркиз узнает эту штуку и знает, что это за мех. «Где ты увидела эту штуку?» — серьезно спрашивает Нортон. «Я использовала заклинание дальнозоркости», — улыбается девочка, не замечая недовольства своего отца. «Правда, здорово. Посмотри, вот здесь». Она указывает пальцем на голову меха, на которой торчит странная шишка. В этой шишке есть продолговатые окна, в центре смутно можно различить чью-то голову. Я думаю, что в этой кабине сидит навигатор. Вражеские мехи без кабины на голове движутся практически точно так же, как наши, слегка хаотично. Они встают в неровную линию, и иногда пилоты путают направление. Но мехи с навигатором сверху никогда не ошибаются. А когда они двигаются в группе, то собираются в почти идеальные равносторонние треугольники, квадраты и пятиугольники. Они очень похожи на верталов. Другие враги не такие, но часть наших противников действуют, как четко отлаженный механизм. Если в нашем дивизионе не будет хорошей дисциплины и тренировок, таких врагов сложно победить, даже когда они в меньшинстве. И посмотри на эти накладки. Кажется, что сделать правильные накладки достаточно просто, нужно просто закрыть важные детали, но инженеры противника хорошо постарались над дизайном. Они также исправили некоторые недостатки наших мехов, сделав их красивее даже без накладок. Какой смысл в красивом мехе? Саркастически бурчит отец. Если конструктор боевых мехов преследует красоту, игнорируя функциональность, то он сделает мех для парада, но не для войны. Но если конструктор будет рассчитывать только на функциональность, игнорируя внешнюю эстетику, то он сотворит бесполезное нагромождение деталей, а не боевую машину. Природа за миллионы лет эволюции сделала людей такими, каковы мы сейчас. Мы выжили не потому, что мы красивы, но современные люди кажутся нашим инстинктом красивее людей прошлого, потому что современные люди лучше приспособлены к выживанию. Выше, сильнее, быстрее. Мехи такие же, как люди. Когда они соответствуют человеческой эстетике, сформированной миллионами лет эволюции, такие мехи лучше в бою, чем уродливые. Так говорил мне учитель. Учитель Айронс, расширив глаза, спросил отец. Да, учитель Айронс. Если так подумать, маркиз поднял руки и погладил левой ладонью тыльную сторону правой. Мехи в Центральном императорском музее действительно выглядят приятнее для глаз, чем нынешние. Ты говоришь о мехах эпохи Сандзи. Да, о временах, когда империя была на пике своего могущества. Выходит, учитель Айронс был прав. Он то прав, но получается, что наши враги могут делать мехов лучше, чем мы, с горечью в голосе произносит Нортон. Почему ты думаешь, что это сделали инопланетяне? Удивляется Айва. Тогда где они их взяли? Хотя принципы дизайна отличаются от наших, и дизайн мог быть придумать в сотрудничестве с инопланетными конструкторами. Папа, ты когда-нибудь видел живого инопланетянина? Что ты имеешь в виду? На механоиде нет живых игроков ХММ в пустошах точно. Наши мехи работают не на механике, а для того, чтобы ремонтировать магические устройства. Нужно быть живым человеком. Маркиз хлопает себя по лбу. Чертовы предатели. Это все из-за них. Да, папа, они предатели и теперь наши враги. Но и мы с тобой через несколько дней станем повстанцами. По крайней мере, они живы и живут хорошо. ХММ, ты права. Теперь их дела не имеют к нам никакого отношения. Подожди, ты сказала, что они живут хорошо. Откуда ты знаешь? Время от времени я ставлю метки на подозрительных людей в дивизионе и эскадре. И в дивизионе маркиза Ламберта был один уж очень подозрительный человек. Я поставила на него метку, на всякий случай. А потом его похитили. У меня есть смутные ощущения, что сейчас он счастлив. Его настроение точно лучше, чем было в эскадре. Наверное, он давно думал предать империю. Ты поставила метку? Почему ты мне не сказала? И ты знаешь, где находятся предатели? Я знаю примерное направление. Папа, ты в последнее время очень занят и не спрашивал меня об успехах в учебе. У меня не было возможности рассказать тебе, что я выучила заклинание метки. Айва, скажи папе, в какой стороне находится предатель? Ты хочешь напасть на них? Мы не можем позволить им продолжать переделывать наших мехов. Мы должны наказать предателей. Девочка впадает в задумчивость на какое-то время. Затем она открывает рот, но не произносит ни слова, глядя вдаль широко открытыми глазами. Через минуту она приходит в себя и мотает головой. Папа, ничего не получится. Кажется, там есть сильный человек. Он предупредил меня не делать ничего глупого. Как предупредил? Как он тебя обнаружил? Сначала все было хорошо. Я узнала, где находится тот неприятный тип. Но когда я хотела тебе сказать, там появилась тень. Затем он подключился к моей метке. Я чувствую, что он сначала хотел проклясть меня, но потом остановился, узнав, что я ребенок. Он только предупредил, чтобы я вела себя хорошо, и чтобы мои родители не глупили. Проклятие, черный маг, предвидение будущего. Нет-нет, он чувствует чужие намерения. Твоя магическая сила оказалась достаточно близко к нему, поэтому он отреагировал сразу. Так вот почему нас нашли так быстро на таком большом расстоянии. Если бы мы окружили себя куполом антимаги, то все прошло бы гладко. Но кто знал, что среди врагов скрывается черный маг? Теперь уже поздно. Даже если мы накроем себя куполом, он знает, что мы знаем, где он находится. Это место может оказаться ловушкой. Моя вина. Если бы ты лучше подготовилась, он бы тебя не нашел. Папа, слегка лукаво улыбается девочка. Но я еще не умею скрывать свою магическую силу. Учителя говорят, что мне нужно будет учиться еще не менее 2 лет. У нас нет столько времени. Ты права. Отдыхай сегодня. Завтра мы начнем готовиться к отъезду. Доброй ночи, папочка. Маркиз Нортон еще несколько часов работает в своем личном кабинете. Он размышляет о том, как, кому и когда продать те или иные предприятия, магазины и земельные участки. Раз уж он собирается податься в бега, то и возвращать займы имперскому банку не имеет смысла. Продать пирамиду и боевых мехов за монокристаллы, используемые вместо наличных, будет сложно, но не невозможно. Повстанцы тоже добывают ресурсы на механоиде. Через черный рынок с ними можно выйти на контакт, но неожиданно его озаряет одна свежая мысль, которая последние часы бьется на краешке его сознания. Сценарий не тот, Маркиз уже давно воюет на механоиде, как воевал его дед, и даже дед его деда. Но он никогда не слышал, чтобы нелюди сохраняли жизнь пленным. Обычно, пилота ждет только смерть, когда он попадает в руки механоидцам, древним или вертолам. Даже самые гуманные из игроков просто оставляют пилота в пустоши в головной кабине, оторванной от основного тела меха. Если пилоту везет, его может случайно обнаружить поисковая команда. Но чаще всего, пилот умирает от недостатка кислорода или голода до прибытия спасателей. Либо его убивает механический зверь. Нелюди никогда не создавали пилотам условия для жизни. По крайней мере, те нелюди, с которыми Маркиз сталкивался до сих пор, и у них просто нет возможности сделать это. Насколько ему известно, система механоида не продает продукты питания для живых разумных на шестом пласте. И вот, появляется группа, лидеры которой не только захотели сохранить жизнь пленникам, но и имеют для этого возможности. Пленники не просто живут, но и могут работать. Причем, ремонтом мехов занимаются не один или два человека. Нелюди должны были завербовать десятки альдов, чтобы те могли отремонтировать и улучшить столько мехов. И значит, есть какие-то условия для сотрудничества. Невозможно заставить людей работать только под страхом смерти в таком месте, как планета Механоид, где разумным невозможно выжить самим по себе. Должны быть какие-то преимущества и надежда на лучшую жизнь. По словам Алисы, тот предатель жил счастливо, а не просто выжил. Ему что-то дали за его предательство, что улучшило его настроение, даже когда он находится в месте, где может умереть в любой момент. Если тот неприятный тип смог сторговаться, почему этого не может случиться с самим Маркизом Нортоном? Пребывая в небывалом возбуждении, мужчина бросается в комнату дочери и будет бедняжку. Малютку с полузакрытыми глазами заставляют снова почувствовать метку. Хорошо, что в прошлый раз черный маг ее не удалил. Девочка повторяет процесс несколько раз, прежде чем недовольный черный маг выходит на связь. Хотя два переговорщика находятся далеко друг от друга и используют третье лицо в качестве ретранслятора, после некоторых попыток им удается понять намерения друг друга. Черный маг сообщает, что должен доложить об этом какому-то боссу, и что с ним нужно будет связаться через час. Час спустя, едва соображающая девочка передает отцу координаты места, где другая сторона собирается провести переговоры. К удивлению Нортона, место находится не слишком далеко. На самом деле, оно находится внутри внешнего патрульного периметра, прямо под носом у эскадры. Дело слишком важное и не терпит отлагательств. Маркиз затаскивает свое грузное тело в личный мех и лично отправляется к месту встречи, убедившись, что никто, кроме техников Ангара, не заметил его отбытия. Наконец, в нужной точке он находит робота-аватара, прислонившегося к байку. К удивлению Нортона, переговоры с ним ведет женщина, назвавшая себя первой госпожой. Впрочем, в это время и в нынешнем состоянии он бы вел переговоры, даже если бы собеседник представился дьяволом из преисподней. Тайные переговорщики общались довольно долго, не менее двух часов, прежде чем обо всем договорились. Фракция, называющая себя Республикой Надежда, пообещала, что война продолжится, но она не будет вестись на уничтожение. Это будет максимально долгое перетягивание каната. Переговорщик пообещала, что они также будут делать некоторые машины-мишени, по которым солдаты эскадры могут ударить. На видеозаписи будет казаться, что машине нанесены большие повреждения, но на самом деле это будет не так. Маркиз сможет предоставить эти видеозаписи своему начальству, как доказательство успеха в боевых действиях. Но в ответ он должен начать торговать с Республикой Надежда. В первую очередь нужны монокристаллы, но также будет хорошо, если Маркиз будет продавать еду, воду, одежду, предметы быта, в общем, все, что может понадобиться пленникам для жизни. Телепортация всего этого из империальдов будет значительно дешевле, чем из ядра. Для обмена Республика будет использовать переработанную руду. Двое долго торговались по поводу обменного курса руды в монокристаллах, но разошлись весьма довольны сделкой. Глава 478. Когда ситуация непонятна и не ясна, Макс начинает мыслить большими масштабами. На всякий случай, а вдруг пригодится? Вот и со Стилимом Биг Босс перестраивает колонии почти с нуля, возвращаясь практически к исходной точке. Естественно, в процессе он закладывает прочное основание на следующее десятилетие. На Стелиме много чего не хватает, но чего здесь точно достаточно, так это земли и территорий. Такое количество земли может прокормить чертовски много людей, но сотни тысяч лет выживания в агрессивной среде, а также тысячи лет эксплуатации со стороны внешних цивилизаций основательно проредили число местных жителей. Хотя территории фабрики Максвия в этом плане все намного лучше, чем в других местах, но владыке и этого кажется мало. Перво-наперво он занимается вопросами нелояльного населения и проблемных личностей. Сначала в армию приходит постановление, в котором бог машин и механизмов уведомляет всех офицеров и солдат, что скоро начнется война, отечество в опасности и все такое. Именно в это время нация должна сплотиться, но владыка добр, поэтому он не будет принуждать сражаться всех и вся. Как он утверждает, максимально эффективная на поле боя армия может состоять исключительно из добровольцев. Те, кто опасается за свою жизнь, должны отойти назад и стать последним эшелоне обороны страны, когда отступать уже будет некуда. Поэтому все солдаты и офицеры в течение 3 дней после получения уведомления должны написать прошение, где необходимо указать, хотят ли они отправиться на передовую или в тыл. Даже если его никто не видел десятилетия, после стольких лет пропаганды и промывки мозгов местной церковью и школами, хотя многие граждане и считают его тираном, особенно в свете агрессивного разгона демонстрантов сразу после прибытия, у подавляющего большинства есть базовый уровень доверия к владыке. Без задней мысли те, кто готов пожертвовать жизнью ради благополучия страны, написали прошение попасть на передовую. Многие даже написали, что хотят отправиться на самый опасный участок. Такие патриоты горячо приветствуются бигбоссом. Но основная масса солдат и офицеров предпочли остаться в более безопасном тылу. У оставшихся офицеров отсидеться в штабе не получится, отдельное требование для них – лично возглавлять атаку или при обороне находиться в первых рядах укреплений. Затем во всех городах фабрики была объявлена мобилизация. В армию записались сотни тысяч добровольцев. Многие из них не могли стать солдатами по состоянию здоровья, но их назначили логистами, связными и прочим вспомогательным персоналом. И теперь вопрос. Чтобы мобилизовать сотни тысяч добровольцев, нужны униформа, оружие, техника, пайки. Так где их взять, если страна в кризисе? И конечно же, большой босс находит людей, которым все это, оказывается, не так уж и нужно. Кто-то пошел в армию за хорошей зарплатой, кого-то силком отправили старшие, кто-то надеется воспользоваться связями и построить карьеру, других привлекают активная жизнь и путешествия. Но вот только активная жизнь и путешествия в армии мирного времени – дело хорошее. Можно поохотиться на диких зверей за казенный счет, насиловать аборигенок, представившись посланниками богов, из-под тишка атаковать вражеские обозы и присваивать себе часть добычи. А вот в армии военного времени легко потерять жизнь. Таким образом, легко и просто, не подозревая о подвохе, все случайные в армии люди, как солдаты, так и офицеры, отправляются чилить в тылу, как они думают. Рота за ротой, батальон за батальоном из уклонистов формируют новые воинские подразделения, которые должны будут начать служить на новом месте. Конечно, лучшая техника и оружие остаются тем, кто должен будет напрямую сражаться с врагом. И уклонисты еще не поняли, что попали в масштабную ловушку, устроенную так называемым владыкой. В течение месяцев армия проходит масштабную ротацию, в ходе которой офицеры теряют контакты с солдатами и коллегами, солдаты теряют контакты с близкими соратниками и покровителями. И даже по прибытии во временную военную часть, ротации не прекращаются, формируются новые воинские подразделения, которые отправляются на базу постоянной дислокации. Мало кто из солдат и офицеров замечает, что в ходе всех этих перестановок в новоиспеченных частях не остается ни единицы тяжелой техники. И даже легкой техники в этих частях становится катастрофически мало. Конечно, так как страна на военном положении, враг может атаковать в любой момент, поэтому после прибытия на базу солдатам не нужно никуда с нее выезжать. Поэтому до поры до времени они не замечают дефицит машин, грузовиков и летательных аппаратов в особенности. Также и форма на солдатах теперь немного хуже, а винтовки в руках более старые. Но все это не имеет особого значения, пока их жизнь в безопасности. Какое-то время уходит у солдат на адаптацию и новые знакомства. Стандарт питания не ухудшился, а даже улучшился. Хотя качество новых казарм не очень, они более просторные, и в них больше комнат отдыха. При каждой новой базе имеется библиотека книг и журналов, и за свои деньги солдаты теперь могут приобрести алкоголь. Якобы, все это нужно, чтобы улучшить моральный дух в армии. Все это, а также нехватка контролирующих их офицеров на какое-то время снижает бдительность солдат. И когда кто-то из них начинает догадываться, что творится что-то неладное, становится уже слишком поздно. Все это время, конечно же, офицеров проверяют особенно тщательно. Предварительно проверенные генералы и полковники тщательно проверяют дела подполковников, майоров и даже капитанов ниже. Многие офицеры среднего звена вообще не догадываются о том, что их покровитель уже уволен из армии или сидит в тюрьме, а возможно даже пишет чистосердечное признание, где указывает всех провинившихся подчиненных. Получившие же власть офицеры вызывают своих новых офицеров по одному. Опытному вояке после проверки счетов фактур воинского подразделения, чтения личного дела офицера и личной беседе обычно становится понятно, с кем он имеет дело. Начиная с майоров и ниже преступников и потенциальных преступников передают тайной страже или службе внутренней безопасности для детального расследования. В особо сложных и непонятных случаях приходится приглашать Сиамая для принятия окончательного решения. Отмашка сверху дана, и лояльные владыки офицеры и следователи не боятся оскорбить ни того человека. Наоборот, если кто-то начинает использовать имя какого-то вышестоящего офицера или чиновника во время угроз, следователи с улыбкой на устах записывают это имя. Хотя чаще всего, эти большие шишки уже находятся в застенках, было несколько случаев ловли ускользнувшей из сети рыбы. Так как операция происходит масштабно и сверху вниз, от меньшего к большему, только самые чувствительные к изменениям преступники успевают отреагировать и сбежать, большинство же остается в неведении о своей ситуации, пока им не зачитывают список совершенных должностных преступлений. В отсутствии телефонов и электронной почты у них даже не бывает времени и возможности уведомить родственников и друзей, которые считают, что человек просто отбыл в командировку. В армии внезапные многодневные командировки – не редкость. Особенно, когда объявлена война соседнему государству. По мере выпуска добровольцев из учебных лагерей стандарт вооружения тыловых частей все уменьшается. Даже часть солдат отправляют обратно на гражданку. Пока что по желанию, но со временем начнутся массовые увольнения. Но и на гражданке в фабрике сейчас не все так просто. Заводы работают в режиме постоянной сверхурочной работы. Если нет сверхурочной работы, то рабочих отправляют на курсы повышения квалификации. Постоянно происходит ротация рабочих бригад. При этом, коллеги, стремящиеся к эффективности работы бригады цеха, сами выдавливают медленных или ленивых сотрудников, и те переходят в менее успешные бригады, или вовсе лишаются работы. После того, как армия, полиция и правительство были взяты под контроль, в городах вводится военное положение, и в течение нескольких недель после введения военного положения старая экономика переходит на новые рельсы. Теперь в городах недостаточно иметь деньги, чтобы получить еду или купить какой-либо предмет. На покупку продукции государственных заводов и национализированных ферм нужны талоны, которые выдаются на заводе или в государственном предприятии. Чем более эффективен в работе цех, чем больше ему распределяется талонов, внутри цеха лучшие бригады получают лучшие обращения. Происходит мобилизация экономики фабрики. Даже ученики в школах получают призы за достижения в учебе. Всех студентов, учеников и дошкольников начинают кормить в образовательных учреждениях. Рабочих начинают кормить на заводах и предприятиях. Даже пенсионеры теперь могут питаться в столовых для пенсионеров. Государство кормит их едой, бесплатно предоставляет жилье и транспорт, а также газ для фонарей, одежду, постельное белье. Есть также библиотеки и площадки отдыха для пенсионеров. Но вот они больше не получают талоны на еду и не могут делиться этими талонами с детьми. Получается, если взрослый и работоспособный мужчина или женщина не учится, не работает, не находится в отпуске и не получает правительственную поддержку за научное достижение или идею рационализации, ему или ей даже нечего будет есть. Получается, нужно либо начать учиться, либо устроиться на работу. Хорошие места к этому времени уже заняты, и соревноваться с гениальными учениками также непросто. Единственное место, где всегда есть работа и где отлично кормит, помимо армии, это шахты или поля. Что в шахтах, что на полях всегда хорошо кормит и даже не особо требовательны к работе. Хочешь работай, хочешь не работай, стандартный пайк получишь. Однако, еда эта однообразная и не очень вкусная. Лучших поваров и самые свежие продукты попадают на заводы, в школы и больницы, затем по различным другим структурам. Мясо и фрукты шахтерским и сельскохозяйственным бригадам почти не достаются. Исключение – передовики труда. Те, кто берет больше и кидает дальше, разумеется, едят вкуснее. Однообразная пища – это половина беды. В шахтах и в полях нечего делать. Ни театров, ни библиотек, ни танцевальных залов. В мужских рудниках и колхозах работают мужчины, в женских – женские. И соседний колхоз с работниками противоположного пола может находиться в десятках километров за горным хребтом или тропическим лесом. Хочешь развлечений? Они есть в городе, копи рабочие баллы, получай талон на вход в кинозал или дискотеку, и на все выходные тебя отвезут на общественном магнолите. Попасть туда без талонов? Шутишь что ли? Рядом охранники с автоматами стоят. В общем, милитаризм в чистом виде. И вишенкой на торте всей этой тоталитарной перестройки становится указ, согласно которому женщина может получить талоны на питание, бесплатное жилье и много других ништяков, если согласится родить ребенка по правительственной программе. Для тех, кто еще учится в школе или университете или же работает на госпредприятии, этот указ ничего не значит. Они и так едят досыта и не платят за жилье. А вот те женщины, которым до смерти надоела кирка или мотыга, оказались соблазнены. Немного неудобно для них то, что на Стелиме нынешние условия технически не позволяют массово предоставлять процедуру ЭКО, как это происходит в Республике Надежда. Поэтому получать детей придется стандартным дедовским методом. И вполне вероятно, что процедуру придется повторить несколько раз, прежде чем удастся получить результат. Благо, у участниц программы есть право выбора. В армии, на заводах, в НИИ, в правительстве и спецслужбах чрезвычайная комиссия после нескольких раундов проверок отбирает выдающихся солдат, рабочих, ученых, менеджеров и агентов. Самых сильных, выносливых, храбрых, умных и лояльных стране. Большинство молодых парней фотографируют по пояс без рубашки, но есть ученые или уважаемые чиновники, которых фотографируют в одежде или только лицо. В специальной карточке рядом с фотографией пишется рост, вес, возраст и достижения. Так формируется картотека. Барышни могут выбрать себе мужчину из картотеки конкретного города или населенного пункта. Женщин также фотографируют, и у мужчин есть относительный выбор. Вот только, если женщины могут выбирать столько времени, сколько хотят или даже отказаться от выбора, то мужчины обязаны следовать военному приказу. В зависимости от региона каждому выдающемуся мужчине обязывают месячную норму, которой он должен следовать неукоснительно. Если он никого не выбрал, комиссия подберет ему подругу. Избежать этой участи можно только если у тебя есть законная жена, и она написала отказную. Пока жена отказную не написала, твое тело принадлежит стране. Конечно, жен, действительно пишущих отказ, не так много. Население фабрики Максвия только недавно вышли из пещер, и в племенах большинство женщин детородного возраста, жены вождя, даже если живут в пещере другого мужчины. Только у выдающихся охотников или шаманов есть возможность иметь свою собственную жену, не деля ее с вождем племени. И то, не всегда. Женщин, получивших классическое образование в школах, созданных богом машин и механизмов, сейчас меньшинство. Многие даже не понимают, что это заявление – моногамная семья. Особенно это касается тех, кого только недавно вывезли из племен. Более того, сам владыка обратился к нации с просьбой. В фабрике Максвия нужно больше людей, больше детей. Пришло время настоящим патриотам сплотиться и проявить себя. Многие впечатленные сотрудницы госпредприятий начали приставать к своим мужьям с требованием дать им еще одного малыша, а лучше – двух или трех. Те, кто еще не вышел замуж, начали искать себе партнера среди коллег и знакомых, некоторые даже записались в качестве участниц правительственной программы. Таким образом, в фабрике Максвия в этот период можно наблюдать бум рождаемости. И если бы не предварительные приготовления, экономика страны бы рухнула. Бум рождаемости сопровождался бумом производительности всего, от зерна до винтовок и пулеметов. Улицы городов опустели. Граждане либо работали, либо учились, либо увеличивали численность населения. Кардинальные преобразования сверху до низу заняли на фабрике целый год, и весь этот год окружающие враги ожидали нападения, но нападения не последовало, и никто не знал, почему. Говорили же, что будет война, так где она? На самом деле, фабрика Максвия действительно ведет серьезные боевые действия, но не на Стелиме, а в неизвестной вселенной. Крайне агрессивные и кровожадные местные жители атакуют летающую крепость волна за волной, сутками, неделями, месяцами. И хорошо, что на той стороне, как и на Земле, прошло всего 2,5 месяца, иначе бы оборона крепости рухнула. Строителям и инженерам фабрики удалось создать широкий тоннель, прежде чем металлический слой планеты затянулся. И теперь в крепость можно отправлять припасы со Стелима в больших масштабах через червоточину, экономя ресурсы телепортационного зала. Не только ресурсы, но и людей. Разных преступников и каторжных работников отправили в другую вселенную, как и часть солдат, проявивших свою нелояльность. Местные аборигены не проявляют жалости и не оставляют пленных. Поэтому нет возможности уклоняться от битв. Там либо ты возьмешь в руки оружие и будешь сражаться с врагом, либо умрешь и будешь съеденным. Ведь сбежать некуда. Враги повсюду. Конечно, сражаются не только бывшие уклонисты, но и часть добровольцев. Однако основную боевую силу составляют механические валькирии, состоящие либо из воспитанниц самого владыки, либо из их учениц, дочерей, племянниц и даже внучек. И они не менее безжалостны, чем их враги. Валькирии не ведают страха, не испытывают жалости к себе и не проявляют милосердия к своим врагам, кем бы они ни были. Глава 479. «Я ухожу и оставляю это место тебе, Сиамая», глубоким голосом заявляет Макс, когда они с помощницей идут к портальному залу. Смотрит, не просри мне все тут, я поняла, босс, уверенно заявляет девушка, хлопая себя по груди. Можете довериться мне, уж надеюсь на то. У тебя остались еще какие-нибудь вопросы, разве что, самую малость. Босс, а когда мне следует вернуть свободное денежное обращение? Свободное денежное обращение, зачем это тебе? Ну, как разве это не улучшит экономику страны, ее технологический потенциал и конкурентоспособность на внешних рынках? Детка, ты головой ударилась? Где ты услышала эту ересь? Я нигде не услышала. Девушка стыдливо опускает голову. Просто вычитала в истории Земли. Хаймэм, это может быть правдой, а может быть и однобоким взглядом на историю автора книги, но не в этом суть. Там, это там, а здесь, это здесь. Условия планеты цивилизации разные, мы не можем просто брать и слепо копировать удачные с нашей точки зрения решения. Для одной почвы и культуры удобрения могут быть благословением, а для другой – ядом. Я просто подумала, что когда у местных появится больше денег и больше возможностей заработать, они начнут больше мечтать, что повысит их энтузиазм в работе и производительность. А также новые у них могут возникнуть новые идеи в тех областях, где ни я, ни другие чиновники не можем увидеть никаких проблем. Босс, на Земле вы ведь поддерживаете малый бизнес всеми силами, почему это не сработает здесь? Я не говорил, что это не сработает. Свободное предпринимательство действительно может создать мощный производственный импульс и закрыть дыры в экономике. Но я повторю тебе еще раз. Стелим – это не Земля. На Земле у гильдии все, как на ладони. Любую возникшую проблему или угрозу мы можем искоренить, отправив батальон космического десанта. А что здесь? Что если проблема снова возникнет в армии или даже в тайной страже? Что мы будем делать в таком случае? Мы и в этот раз едва проскочили. Хорошо, что время здесь течет в 5 раз быстрее, и я прибыл лично. Лидеры других цивилизаций просто не успели отреагировать на все изменения. Но если появятся крупные лидеры на самом Стелиме, то уже гильдия будет отставать в принятии решений на каждом шагу. Неужели все настолько плохо? Я ведь все еще здесь. Как может появиться лидер крупного восстания? Ты еще не совсем понимаешь этот момент. Яд свободного денежного обращения повлияет на массовое сознание не сразу и не во время твоего руководства. Он может выплыть через несколько лет или через 10-20 лет. Этот год ты в основном занималась большими расследованиями, коррупцией в крупном и особо крупном размере. Да, и на Земле ты занималась почти тем же самым. Ты не выходила на улицу, чтобы посмотреть на жизнь обычных людей. А ты знаешь, что практически во всех городах фабрики к моменту нашего прибытия уже появилась проституция. Когда я покидал страну в прошлый раз, ничего такого здесь не было. Босс, я действительно не совсем понимаю, как так случилось, что мы перескочили с экономики государства на ХММ этот бизнес. Для экономики Земли, этот бизнес действительно не имеет такого уж большого значения. И я не сильно вмешиваюсь в это дело, так как это уже сфера частной жизни граждан. Однако у фабрики Максве другое положение. Я понимаю, когда женщина продает свое тело в бедной стране, чтобы заработать на пропитание себе и близким. Я понимаю, когда она идет на этот шаг в богатой капиталистической стране, когда матери-одиночке нужно много денег на лечение больного ребенка. И вместе с тем, очевидно, что в фабрике имеет место совсем другая мотивация. В этой стране каждый должен быть накормлен, пусть и не досыта и не слишком вкусно. Каждый получает крышу над головой, пусть не совсем презентабельную, но это лучше, чем жить в пещере. Каждый имеет право на труд, ему лишь нужно обратиться в соответствующее ведомство, и ему или ей дадут работу. Не самую лучшую, но не постыдную. Каждый взрослый и ребенок фабрики может получить максимально доступную медицинскую помощь бесплатно. Да, в некоторых случаях нужно отстоять очередь, но если только ситуация не критическая, мы не можем решать, лечение одного ребенка важнее, чем лечение другого. За исключением детей тех родителей, кто оказал фабрике большую службу или погиб при исполнении. Если женщину обижает муж, брат или родители, она может обратиться в службу помощи людям, попавшим в плохую жизненную ситуацию. Не только женщина, но и мужчина, и ребенок. Это один из немногих социальных институтов, который работал без больших нареканий до нашего прибытия. В этой стране практически невозможно представить ситуацию, когда женщина вынуждена начать продавать себя. И судя по опросам вовлеченных женщин, основную часть их мотивации можно свести к одному слову – жадность. Им хотелось заработать денег быстро, не прикладывая к этому больших усилий. Как ты говоришь, они мечтали о богатой и благополучной жизни, но выбрали кривой путь. И на самом деле, это симптом более глубокой болезни нынешнего общества фабрики. Как ты знаешь, страна была основана всего несколько десятилетий назад, и изначально все здесь были бывшими рабами или выходцами из различных племен, где жили жизнью не лучшей, чем у рабов. И многие современные жители фабрики присоединились к ней не так уж давно. Либо они сами, либо их родители точно должны были застать жизнь в племени, где едва хватало еды и одежды, а после туалета приходилось использовать лист растения или камень. Нынешняя жизнь граждан фабрики – просто сказочный рай по сравнению с прошлым. Но к чему все пришло? Основная масса здешних куртизанок – это второе, третье и даже четвертое поколение переселенцев. И выросли они в относительно благополучных семьях, где у них было достаточно времени, чтобы подумать о себе и своих амбициях. Как я уже говорил, фабрика Максве отличается от земных стран. Здесь нет бедных и нищих, поэтому бедность не может послужить оправданием для совершения преступления. Возьмем, к примеру, сирот и воспитанников школ-интернатов. Хотя из-за недостатка родительской любви у них не всегда приятный характер, среди них случаи занятия этим бизнесом крайне редки. Потому что им с самого детства указывают путь к успеху. Хорошо учись, получишь хорошую работу. Хорошо работай, получишь хорошую должность. Но девочки из некоторых благополучных семей, особенно семей коррупционеров, с детства видели, что можно легко получать деньги, шмотки, машины. Тяжелый труд – это то, что находится за пределами их мировосприятия. Сиамара, ты должна строго контролировать способ реализации амбиций граждан фабрики. Люди, конечно, всегда стремятся к большему. Но некоторым людям мы не можем позволить добиться успеха теми способами, которые они считают приемлемыми. Знаешь, как была основана фабрика Максве? Я читала в учебнике, что здешнюю колонию основали женщины. Девушка задумчиво качает головой, но я не знаю подробностей. Не женщины, а девочки. Парирует Макс и опускает руку. Ему даже приходится слегка наклониться. Вот такие вот малявки. Они были моложе тебя, ниже тебя и худее тебя. Ты такая стройная, потому что у тебя достаточно денег на здоровое питание и достаточно помощников для соблюдения диеты. А они были худыми, потому что им просто нечего было есть. Они ничего не знали о том, как бороться, строить или создавать, поэтому упорно учились. У них ничего не было, и я был один и не мог всех обеспечить, поэтому им пришлось много работать. Я не мог находиться сразу в нескольких местах и решать проблемы, поэтому им пришлось взять в руки оружие, чтобы защитить себя. Основная часть технологий фабрики Максве предоставлена Республикой Надежда. Мы берем у здешних жителей ценные ресурсы и провизию, но взамен поставляем оружие, детали и станки. Это взаимовыгодное сотрудничество. Нынешнему поколению граждан фабрики ни я, ни республика ничего не должны, и я не обязан с ними нянчиться. Но вот кому я должен, так это тем маленьким крохам, кто создал эту страну. И сейчас они там, на той стороне червоточины. Они работали и сражались за место под солнцем, когда были детьми. Работали и сражались за будущее своих потомков, когда стали старше. Но я подвел их. Сейчас, когда многие из них должны были уйти на покой, и моих детям и ученицам снова приходится участвовать в смертельной битве с врагами, по сравнению с которыми местные демосы кажутся вполне приятными и добродушными личностями. Поэтому здесь, на Стелиме, тебе не нужно заботиться о развитии и благополучии граждан. Просто адекватно вознаграждай их за труд и не позволяй получать благо просто так. И этих женщин с кривыми мыслями должно хорошо обучить. Если они слишком глупы, чтобы учиться, пусть идут работать. Упорный труд может компенсировать недостаток таланта. Если они ленивы для работы, пусть выходят замуж, и пусть муж о них заботится. Если они слишком эгоистичны, и ни один мужчина не может выдержать их характер, пусть живут в санатории и рожают детей для фабрики. Если у них недостаточно самосознания, просто отправь их в шахты. Не церемонься с ними. Мы вытащили их из пещер, чтобы сделать людьми. Если они этого не хотят, пусть возвращаются туда, откуда пришли. Я поняла, босс, кивает Сиамара. С местными племенами поступить точно так же?